Вот что говорит Георгиевский в книге «Принципы жизни Китая». Сознавая силу европейской позитивной науки, китайцы, поскольку им приходится видеть европейцев у себя дома или вне своей родины, в то же время сознают, что действительная жизнь последних не основывается на твердых принципах, что идеал не воплощается в реальности, что дела все чаще противоречат словам. Честность, гуманность, любовь ко всем людям, справедливость, понимаемую не только как легальную, преданность отечеству, супружескую верность, необходимость солидной семейственности, уважение к женщине и тому подобное, европеец всегда готов проповедовать звонкими фразами, а не примером своей собственной жизни, в которой весьма нечасто проявляет альтруизм, обуздание животных наклонностей и подчинение воли, указанному религией или выработанному разумом принципу. И потому китаец видит в европейце существо грубое, мало облагороженное гуманностью, при том же существо двуличное, прикрывающее свою внутреннюю грубость высокими идеалами, неосуществленными в действительности, и не только презирает его, но и относится к нему из чувства самосохранения враждебно. Вот коренная причина, почему в Китае на европейцев смотрят косо, подозрительно. Почему дают им нелестную кличку Янгуйцзы, заморский черт? Почему стараются не допускать их на новые места и вытесняют из тех мест, где они уже поселились? Почему находят нужным противодействовать их влиянию путем печати? Живя в Китае, Георгиевский слыхал, между прочим, что кукла, изображающая черта, которого бичуют при совершении особого религиозного обряда, бывает иногда облачаема в европейское платье. Обряд побиения черта в 1882 году совершался в пекинском буддийском монастыре Юнхэгун 2 марта. Ненависть китайцев к европейцам всего сильнее обнаружилась во время Тяньцзинской резни 1870 года. Памятником беспощадного истребления христианских миссионеров до сих пор остаются живописные руины разрушенного католического храма, построенного около того места, где Великий канал сливается с рекой Пэйхэ. В Ханькоу, насколько мы знаем, китайцы не раз грозились истребить европейцев в их квартале. И в апреле месяце 1883 года по решению правительства было казнено 70 человек китайцев, задумавших привести угрозу в исполнение. Чем меньше китаец знает европейца, тем лучше к нему относится. Так, по крайней мере, приходилось нам от многих слышать. И наоборот, чем ближе знакомится с европейцем, тем более проникается ненавистью и враждебностью к нему. Кто из китайцев имеет всего более дела с европейцами? Конечно, кантонцы. Они давно уже торгуют с европейцами в своей собственной провинции. Они находятся при европейцах в большей части других городов Китая, являясь в роли факторов, торговцев заморскими товарами, фотографов, портных, содержателей гостиниц, в роли компрадоров и служителей при фирмах и частных домах. Они усваивают материальную культуру Запада и пропагандируют ее. А между тем, по заявлению самих европейцев, кантонцы известны своим буйством и ненавистью по отношению к иностранцам. И европейские фактории не раз были атакуемы разъяренной чернью, которая сдерживалась только силой оружия. Таким образом, нет никаких данных предполагать, что китайцы пойдут с распростертыми объятиями к европейцам и постараются ознакомить их наивернее со своей жизнью. С другой же стороны, такое отчужденное отношение китайцев должно невольно возбуждать в исследователе, в свою очередь, отчуждение, а его диаметрально противоположное отношение к жизни еще более усиливать это чувство. В то время как Китай, по мнению наших европейских исследователей, застыл в одном положении, мы непрерывно движемся. В то время как общий уклад жизни Китая посвящен всевозможным пустякам, на наш взгляд, как, например, культу предков, церемониям и тому подобное, мы вырабатываем новые высшие формы жизни. И китайская культура является в наших глазах столь отсталой, столь грубой, близкой к состоянию младенчества и дикарей, что мы совершенно отворачиваемся от нее. Затем священные книги их написаны таким языком и трактуют о таких предметах, которые мы привыкли считать маловажными. И это обстоятельство также не способствует ознакомлению с ними.